Алло, здравствуйте, Петр Иванович. С наступающим праздником. Здравствуй, фашист. Здравствуй, фашист. Здравствуй, фашист. Здравствуй, праздник, фашист. Куда звонишь, фашист? Вам звоню. Фашист, куда звонишь? Вам, Петр Иванович. Где ты был, бродяга, фашистка, сволочь? Праздник взял. Где ты мой телефон украл? Мне Витя дал. Кто дал? Витя. Что у кого, бродяга? Фашистская зараза. Дай свою проститутку, мать, телефон. Ее нету дома, Петр Иванович. А ебет кто ее? Ты ебешь. Вечером будешь спать ее. Она придет. Петр Иванович, вы такой грубый. Сволочь поганый, фашистка, зараза, блядь. Я отрежу вас будут фашистов. Фашистка, да хочешь обрывать телефоне? Петр Иванович. Я отрежу вас будут фашистов. Петр Иванович, можно с вами водку попить завтра? Да это сука вор, бродяга. Бежит тебя будут. А за что? Вора. За что? Мать фашистского. Сына Гитлера. Сука вор, бродяга. Приезжает Смоленск. А то нахуй щелкой удобут. Сволочь поганая фашистская. Петр Иванович. До свидания, давайте вместе выпьем.